Только старик плохо кончил, если помните. Почему плохо? Он рыбку золотую поймал. Эта старуха была ненасытная, а со мной такого не может произойти, потому что я минималистка. В жизни могу довольствоваться немногим, и лишнего мне не надо. Но вернемся к делу, то есть к вашей профессии. Вам не обидно, что вам все время дают роли средней статистической тетеньки? Вот поэтому я пишу песни и книги. Очень прошу, ответьте сначала на предыдущий вопрос. Да, я все время удивлялась. Мне даже в молодости давали роли женщин старше меня. А уж как одну сыграл прилично, тут же другие посыпались. И никогда не давали ролей, которые, как мне кажется, адекватны моей индивидуальности. А я очень люблю роли деревенских женщин. И всегда хочу их сделать трогательными, смешными. Но отыскать в роли тот момент, когда из лягушки получилась царевна. Вот она живет обычная, замученная бытом, и вдруг что-то случается в ее жизни. И такая любовь открывается, и глаза по-другому светятся. Даже если у нее нет любви по роли, я придумываю, что любовь есть. Это обязательно. Например, у нас в «Современнике» шла комедия «Третье желание». Я играла с Валей Никулиной и Мишей Казаковым. Наша сценическая семья собралась и обсуждает третье желание, которое нашему сыну Казакову обещал выполнить волшебник. Спорят, кричат, что лучше попросить машину, удачную командировку. И вот тут моя героиня вспоминает, это моя любимая сцена, что когда она была маленькой, она была влюблена в мальчика, который влюбился в ее подругу Марюшку. А полюбил он ее, потому что в саду у Марюшки груши росли вкусные и большие. И эта пожилая женщина вдруг попросила, чтобы у нее в саду груши росли большие-пребольшие, и чтобы этот мальчик вернулся. Плачет. Такая давняя роль, а у вас слезы. Это я ее заново проживаю. Что правда, то правда, а самых главных ролей у меня не было. Но, слава богу, я к этому спокойно относилась. Отдали мне мою территорию, и я на ней плела кружево. Я не хотела играть Анну Каренину или Джульетту. Какая же я Джульетта? А как вы определяете территорию Ивановой? Ой, я считаю, что это большое поле. И в нем я люблю женщину-крестьянку, трудную и много работающую, какой моя бабушка была. Даже когда маленькая роль, можно сделать большую судьбу. А никогда не хотелось на это поле вывести другой персонаж, асоциальный, бандершу, спекулянтку. Помните, какая замечательная Нюрка Хлеборезка была у Волчек в спектакле «Вечно живые». А то вас все на постное тянет. Нет, это не постное, моя дорогая. Вот в спектакле «Спешите делать добро» я играла милиционершу. Я человек сентиментальный, и эта роль мне трудно давалась. И где вы искали полицейскую жесткость? Да уж, тяжелый случай в моей жизни. Сейчас расскажу. Долгое время я была председателем месткома. Я вообще всегда занималась общественной работой. Была первым секретарем парторганизации. Только не надо смеяться. В нашем театре парторганизация, чтобы вы знали, состояла только из хороших артистов. Ефремов, Табаков, Евстигнеев. Но дело не в этом, а в том, что, работая в месткоме, я хлопотала всем квартиры. Так вот, одной молодой актрисе нужно было помочь с жилплощадью,